Костры на перевале. «Вы, прежние, на меня не серчайте. На кровь мою не глядите, я вам хотя приемный, а внук. Я щит ваш на руку брал. И сюда прибрел не могилы топтать. Мимоходов, чужих чужан, короткой тропкой веду». У нерпы скалы были роста, ниоткуда долгая дорога бежала на запад, короткая на восток. Что в одну сторону, что в другую. Нетронутое снежное поле. Нигде ни следа. С севера, нахлобучив серую шапку, свысока глядит шепетуха, грозная, неприступная. Вот оно, пограничное дикоземье, великий страх поезжан. Зарко не ограничился простым подношением, лепешкой, черпачком каши. Сам зарезал селезня, купленного в деревне, щедрой рукой покропил жертвенный камень. «Прими, добрый хозяюшка!» «Не от безделья в твои пределы вступаем, нужда гонит!» Строго оглянулся на своих. «Чисты идем, ни грехов утаенных, ни баб в плотном. Так ведь?» Домочадцы в разнобой закивали. «Так, так!» Непогоди уставился на невестку, словно всех бед от нее ждал. Избава потупилась, спряталась за неугаса. Их нарта больше не тянула за чужими санями. Отдохнувшая упряжка порывалась вперед. Светил не заметил привязных чунок. Спросил. «В балачке с бабами едет», — поджал губы обидчиво непогоди. «Нашел ты место ему». Светилу считаться правдами было недосуг. Псу стадо пасти, а не с каждым абатуром бодаться. Подавно некогда ждать, пока упорный старшак возложит свою отдельную требу. «Дядя, сам хозяин, своим делом иду!» Встав на длинные ирты, Светил пробежал мимо поезда. Череда саней, самые легкие в головах. Перед ними абатуры-дорожники гусем и работники в лапках, изготовившиеся тропить. «Велишь, господин Витязь, твоего следа держаться?» — окликнул молодой возчик. «Приметы приметами, но верный след вернее всего». Светил махнул рукой и умчался, толкаясь кайком. Незачем знать поезжанам, что господин Витязь, такой уверенный и суровый, сам все обереги перебрал. Мальчишка, ухарь, авосник. С обозом он всегда тосковал по быстрому бегу. Оттого летел по нити черечки к первой примете, злому бойцу, будто из клетки на волю. Каек протыкал неглубокий уброд, стучал по крепкому черепу. Не серен какой, а батуром ноги сдирать. Легко пройдут, без натуги. Злой боец, некогда грудью принимавший напор речных струй, до сих пор казался из снега, как воин из груды вражеских тел. Светил поклонился гордому камню, огляделся, опознаваясь. От бойца начинался подъем. До самых близнецов скал, проткнувших макушками облака, стелился широкий гладкий бедовник. Здесь Светил умерил прыть, пошел плавными локтями, чтобы не съерзнули на льду груженные сани. С каждым поворотом тучи все ниже садились на голову, зато распахивался окоем. Такой видел земную твердь рыжик, когда золотой искрой скользил над ней в вышине. Вот лукоморье Кияна, плавно изогнувшееся до старых отоков. Сам торжок, покатый белый холм в сплошной белизне, оставался неразличим. Зато был хорошо виден разрушенный островняк, и за ним беспредельная даль с рыбьими костяками торосов, серая мгла, затянувшая грань моря и неба. Далеко-далеко внизу медленно присмыкался обоз, едва обогнувший каменное плечо шепетухи. Топор-камень, разрубленный бедой, нашелся у края леса, на северном склоне. Отепельной поляны нигде рядом не было, но одну-то ночь скоротать. А на завтра кривым корытом скоренько вниз. Здесь Светил остановился в раздумье. Проезжая стезя взбиралась на перемычку, хорошо если в треть полной высоты шепетухи. Могучий кряж, полуостровом высунувшийся в Киян, тяжело сутулился западнее. Где-то там, на самом верху, плыл сквозь вечные тучи разоренный Кремль прежних. Любопытство подначивало Светила сойти с пути, поискать крепостцу. Мало ли, вдруг еще видна. А с поездом ничего не случится. Ползет себе и ползти будет. Не на самый верх, но хоть до тумана дойти. Всего-то сотню шагов. Светил не послушал вражьего голоса. Развернулся прыжком, ринулся назад по своему следу. На крыльях пронесся долгим бедовником. Лету больше, чем бега. Развернулся, вздыбив снежную кучу. Так что шарахнулись работники. А головной возчик окликнул. «За тобой, господин опасный Витязь! Нечто души безугомонные погнались!» Светил рассмеялся, принял гордый вид, побежал к хвосту поезда. Непогоде вел упряжку. Парень с девкой, держась по-прежнему неразлучно, шли за нартой. «Значит, — спросил Светил, — в ваших местах прежними пугать принято? Их песнями боевыми?» «То пугал, того пытай», — ответил хмурый старшак. Не угас, весело добавил. «Про песни боевые Галуха все знает». «Галуха?» «Гудила, с нами пришел. Ты его в сани взять велел». «А он и пригрелся», — вставила девка. «Теперь у зарка со стола крошки клюет. Нас знать не хочет». У топор камня сладили привал. Зарко с домочадцами по одну сторону, непогодичи по другую. Светилу не было дела. Пусть супорятся, лишь бы не дрались, а схлестнуться так он управу найдет. Распряженные абатуры долбили мощными копытами снег, жевали хвойные ветки. Мальчишек постарше отправили искать сушняк. Первые же найденные хворостины обратились в мечи. «Я, Ойдрик, воин буду! Он злое племя прогнал!» «Я старше, мне Ойдриком быть, а ты?» «Я тогда Ирелис, перворожденный!» «А кто враг будет?» «Иди сюда, Катеха!» Спесивая Катехина мачеха лебезила перед Шибаем, отряхивала валеночки большухи. Пасынок боялся ига, трепетал взрослых, робел сверстников. «Ты вроде бой давал дикомытам, снежки!» «Ну?» «Как было, сказывай!» Светил, идя мимо сводчиками, поглядел мельком. Катеха залился густой краской. «Так и было! Снег под ногу затоптали!» «Вот! Ныне ты у нас, дикомыт, становись! Притаптывать будем!» «Да не мы! Они нас!» Его не услышали. Поднялась ребячья возня, оживлявшая прошлое так, как оно помнилось людям. В сумерках зажгли костры. Зарковичи на железном поддоне, непогодичи в старом котле. Не ради пищи или тепла, а ради обережения. Многим начало казаться, будто удача похода переменилась. С севера налетел гудящий порыв, за ним сильней и сильней. Задуло неровно, бахорями, голомянами, вихрями. Лес отзывался сперва шорохами, это съезжали наросшие панцири снега, потом повеяли гулы, глухие, неясные. Тысячные рокоты невидимых струн с неба, из-под земли, из-за хрустальной грани миров. Возле костров примолкли все разговоры. Поезжане творили святые знамения, жались испуганной кучкой. Смотрели, не пойдет ли пламя зловещими зелеными язычками. Светил неволей припомнил острахиль птицу, кликавшую ужасом среди звезд. Нет, тому зыку не было имени и природы. Нынешний жил, стучался, звал душу. Прежние, с песнями боевыми. Он сидел у костра непогодья, привалившись спиной к своим санкам. Руки сами нашли чехолок с гуслями, лежавший сразу под броней и мечами. Крылья лебединые, щекоть соловьиный, сердце соколье. Светил поставил пернатые ребром на колени, взялся за шпеньки, слаживая сутуги под голосницу лесных струн. Одна повела, другая приговорила. Светил начал перебирать, угадывая созвучие. Древние боги, что крыло пел. «Кто ты, Витязь?» Вновь мимо. «Лес отзывается», — прошептала избава. Светилу тоже стало казаться, скрипы, вздохи, медленные стоны вековых елей соглашались с его тонкими струночками. Сами что-то вспоминали. Ему хотели напомнить. Былую зеленую стоголосицу, солнце, небо, звоны ручьев, прыгающих по скалам. Может, лес памятовал прежних, что пели здесь свои песни? Сперва мудрые и веселые, после непоклонные боевые, отризненных и воспеть некому было. Лихо в торожихе. Нет, не оно. Слово за словом пробудился в памяти сказ. Давний, складный, только погудку к нему светил сразу не отыскал. Теперь она плыла столетним еловым бором, возникая, пропадая, сплетаясь и расплетаясь неуловимыми прядями. Знакомая тень в серой, все еще отступающей пелене, ладонью машет, ведет. Не угас, рукодельничал при свете огня. Распускал длинную веревку, плел узорный девичий поясок. Узелки, правда, нынче медленно прибывали. Гусельный лад влек парня неудержимо. — Слышишь, что ли, голуха? — громче нужного долетело из-за скалы. — Кто там у приблудных играет? — Не ведаю, батюшка. — А хороша ли игра? — еще зычней спросил Зарко. — К нам сюда игреца может позвать. — Воля твоя, батюшка. Если кому любо, когда голосом пляшут, а ногами поют. Песни дикие и грубые, владычицы нелюбезные. — Несите короб с вагудами. Будем песни петь благие, добрым людям приличные. Те, что в стольном коряжине царевича слушали. Светил заглушил струны. Непогоде напрягся, сжал кулаки. — Что примолк, Витязь? Играй. — Погоди, дай послушаю. — Коли так потемнел непогоде, и ступай себе к их костру. Светил пожал плечами, вставая. Непогоде он знал третий день. Расстаться и позабыть. А вот песни выскирикские. Такую встречу грех упускать. — Можно я пока на твоих гуслях попробую? — попросил Неугас. — Я тихонечко. Я ж пенечков даже не трону. — Ты еще меч у меня попроси лучину щипать, — сказал Светил. На этих гуслях певец, богами целованный, коленом садно протер. А я кровью заслужил, чтоб в руки дали. Смирно Неугас, привычный к нраву отца, в ответ улыбнулся. — А каков подвиг твой был? Светил прикусил язык. Тем расхвастался, что при сторонних не поминалось. Ответил надменно. — А вот придем, наших спросишь. К удивлению Витязя парнишка потянулся за ним слушать голуху. Отец пристукнул кулаком по колену. — Сидеть велю! — Да я, отик, не иду никуда. Гляну, ладно ли гость наш устроился, и назад. Между тем голуха вооружился благородным мудом. Со времен воруй городка наигранный ковчежец даже настройки не истерял. Голуха привычно зажал пальцами струны и как с ледяной горки поехал, толком не успев сообразить, что творит, Влад затверженным обрицанию повел сладким страдающим голосом. Самовидца рассказ и досужих людей пересуды. Вот такие царские песни. Костер высунул хлипкий зеленый язычок и тотчас же спрятал. Но для голухи время ринулось вспять. Непогодье в затон, страшный ворон, стрелы из тьмы. Пальцы замерли на ладах, голос сорвался, смолк. Никто не заметил. Весь мир содрогался, постановал и скрипел под тяжелой поступью проминающий снег. К стоянке, грозя совсем растоптать ее, шагал великан. — Приходи вчера! Приходи вчера! — отползая на заду, бормотал Зарко. — Жди беды, кто устроился на дороге хозяина. Жди втрое, кто побежал! Шепетуха уже не шептала, в полный голос гремела боевой песнью прежних. Светил вглядывался в тени и тьму. Выйдет ли воин в древнем доспехе, измятом на кровавом мосту? Со щитом, украшенным песницей о 12 струнах. И что я, опасный Витязь, скажу ему? Как за своих обозников против него встану? А если меч обнажит? По прогалине, качаясь столбами, ходили снежные заверти. Наконец исполинская поступь стихла, перестала сотрясать гору. Взыграл очередной вихрь, развеялся пеленами. На краю света и мрака стоял сгорбленный старичок. Распахнутый зипунишка, заплаты да лоскутки, пояса не видать. На ногах разбитые лопатки, где левый, где правый. Светил пытался понять, отбрасывал ли старик тень, но сугробы и ели, вкованные в снег, рдели самородным золотом, поди, разбери. Лишь братейка огонь взвивался и опадал, кланяясь силе ничуть не младше себя. Светил по его примеру, тронул снег рукавицей. «Можешь ли гораздо, батюшка вольный, честной здешнего леса?» «И вам, люди добрые, поздорову на все четыре ветра, коли не шутите», — ответил дедок. Из-под бровей двумя хвойными изумрудами блеснули глаза, мудрые, лукавые, грозные. «Дозвольте, люди прохожие, красным словом с вами потешиться. Давно гудьбы не слыхал». Галуха так и сидел, одной рукой зажав струны, другую держа на весу, смотрел остановившимся взглядом. Не боец, не соратник. «Все лотком сидят, а полпесни пропало», — огорчился старик. «Или я по ослышке сказа царского жду?» «Добро на миру смерть красна». Светил возложил гусельный ремень на плечо. «Прости, батюшка-хозяин. Царских песен не ведаю, но чем умею, порадую». Устроил пернатые перед грудью. Скинул рукавицы с варежками. Отправил пальцы восходить по лесенке струн. Заиграл устав, что подсказал колеблемый ельник. Начал сказывать. «Так нам пел гусляр слепой и строгий, золотыми струнами искусный. Встарь была деревня у дороги. Крепкий тын, десяток исп да кузня». Дедок не по-людски запахнул правую полу на левую, кивнул, сел у огня. Светилу помстилось одобрение в зеленых глазах. «Ой ты, поле, поле снеговое! Незакатный луч тебя кровавит. На закате полем шли герои, алой нитью вышитая слава. Кто отважен, часто терпит муку. Там, где доблесть, рядом вьется гибель. Тот хромает, тот лелеет руку. Да жилья какого добрести бы! Вот один, израненное тело, на санях закутано от стужи. За вождя он в битве принял стрелы. Жив ли Гойчин? Скоро отдых, друже. Эй, за тыном, отворяй ворота! Где бы нам оставить побратима?» Тут Светил пустил череду неправильных, резких созвучий, олицетворяя корыстников, забывших святое. А в ответ молчок. Лишь буркнул кто-то. «Все равно помрет. Ступайте мимо». Злому удару по струнам ответил робкий нежный напев, тем не менее полный внутренней силы. «Только деревенская сиротка оказалась всех других добрее. Заносите в дом, — сказала кротко, — я за ним ухаживать сумею». И покрыла санный след поземка. Догорел последний луч заката. За болящим Гойчином девчонка ходит, словно за любимым братом. Подружился с ней суровый витязь. Вечера в беседах коротают. Раны льнами чистыми повиты. Только очень трудно заживают. Светил поклялся бы чем угодно, еловый бор вновь подпевал. Вместе с гуслями радовался и грустил о недолгом счастье в доме сиротки. Старик пристально поглядел на молодого сказителя, непонятно вздохнул. Светил пригнулся, шагнул вперед, крадучись, озираясь по-воровски, взмахнул кулаком. А потом, худой метельной ночью, затрещали крепкие ворота. «Выдавайте жены красных дочек на потеху вольному народу! А не то прощайтесь с головами!» Мужики дородные смутились. «Ратью встать? Поди поляжем сами. Нам ли силой выйти против силы? Мы к сражениям вовсе непривычны». Помутились горем бабьи очи. «Небыша сюда бы! Перекидываться погудками, как снежками. Я бы гусли оставлял, все показывал. И страшливых мирян, и воина, и...» Светил метнул быстрый взгляд на заркиных обозников. Галуха, опамятовавшись, водил пальцами над струнами уда, хотел подыгрывать. Не решался. «А ну его! Без помощников справимся!» «Значит, вот каков у них обычай!» «Не пойдет», — сказал упрямый Гойчин. «Кто врагу однажды покорится, век дурной не оберется славы. Ты беги-ка в кузницу, сестрица. Вот мешок, в нем воинская справа. Кто главарь негодной этой рати? Надо бросить вызов атаману». «Ты куда? С постели, милый братец? Только встань, закровоточат раны». Говорит явитесь храбрый Гойчин. «Что мне раны, славная подруга? Я-то встану, был бы меч наточен, щит сплочен. Залатана кольчуга. Вот бежит, не чуя ног, сиротка. Прямо в кузню, пышущую жаром. Топ-топ-топ, рассказывали гусли. Звяк-бух, звяк-звяк-звяк-бух. Вот и кузница. Жаль, трудилось в ней какое-то посрамление святого ремесла. Своей бы рукой задушить. Крутит ус кузнец рыжебородый. Сделать можно, только не за даром. Я вдовец, я зябну долгой ночью. Чем такое лучше с камнем в воду? Бесконечный трепет одинокой струны. Мгновение тишины, отчаяния, а потом глухой нарастающий суровый распев. Брат за братьев, за сестренку названную. Кто первый на нас? Значит, вот как, снова молвил Гойчин. Нет стыда у здешнего народа. Сполошилась шайка воровская. Из ворот, держа клинок старинный, витязь к ним выходит, спотыкаясь. Вожака зовет на поединок. Меч иззубрен, щит починки просит. И кольчугу рвали чьи-то стрелы. Самого чуть ветром не уносит, а туда же. Возвещает смело. Ты да я. Узрит нас Божье око. В этом споре выкупа не будет. И схлестнулись. И главарь жестокий свергся наземь с рассеченной грудью. Слово свято. Шайку скрыли тени. Облегченно выдохнули смерды. Но и Гойчин рухнул на колени, осененный поцелуем смерти. Раны кровью плачут, не уймутся. Там, где доблесть, рядом ходит гибель. Только смог сиротке улыбнуться, да сказать за что-то ей спасибо. Так нам пел гусляр, слепой и строгий, до пустых попевок неохочий. В ту деревню больше нет дороги, и ведется в людях имя — Гойчин. Тут уж светил дал волю пернатым. В лед подхватывал брежущие созвучия, что посылал ему лес. Возвращал уверенным согласием струн. Тонкий короб гудел совокупной речью песни, леса на ветру, земли, небес, людской памяти. Грех ладонью такие гулы глушить. Светил дал бесконечному послезвучанию истаять, раствориться в голосах природных начал. Вот, не прогневайся, батюшка. Хвойные изумруды чуть потеплели. «Зря хаверник гусляра слепого приплел», — сказал старичок. «А все равно порадовала меня царская песня. И я тебя порадую, маленький огонь. Иди за мной. Топор захвати». Стоило войти в лес, как дедок начал меняться. Драный зипун расправился с шубой, каких люди не шьют, мехом наружу. Отсветы ночного неба зажгли по самоцвету на каждом серебряном волоске. Бороденка распушилась белой окладистой бородищей. По вискам из-под шапки легли дикомыцкие косы с запутавшимися живыми хвоинками. Лопатки обернулись высокими сапогами вынистой опушки. Как же хорошо, что я днем самовольничать убоялся. На плоской вершине Шепетухи совсем не было деревьев и почти не было снега. Весь сдувало бурями, налетавшими с неупокоенного кияна. Даже тучи, волочившиеся по склонам, разбегались здесь на две стороны, обтекая еще заметные стены. Разрушенные, вросшие в землю, печальные, гордые. Светил обнажил голову, поклонился памяти, как святому храму. Хозяин, не останавливая, зашагал к остаткам ворот. Светил поспешил следом. Кованые лапки царапали по голым камням. Укрепления не замыкались кольцом. Лишь отгораживали часть вершины над чудовищной кручей, падавшей в море. Развалины башен плыли сквозь облачные туманы. Неволей вспомнишь и на мировой обрыв с его звездами, мертвую дружину у края. — Смотри! — пророкотал хозяин. Светил увидел громадный в четыре обхвата еловый ствол на земле. Этакий древесный глодень, обугленный с одной стороны, окоренный лютыми вьюгами, дозвонно высушенный морозом. Когда прежние держали здесь последнюю оборону, под стену внутренних палат внесло семечко, — заговорил старец. Когда крепость обезлюдила, к небу подняло голову стройное деревце. Оно слушало северный ветер, еще говоривший на языке ушедших людей. каждой жилкой впитывала его песни. Когда в раненом мире нарушился порядок, и бог грозы не смог отстоять небеса, последняя молния осветила царь-елку. Я знал, что храню ее не напрасно. Возьми маленький огонь, сколько потребно тебе. Гусли сладишь, когда время придет. — Да у меня пернатые живут, — чуть не ляпнул Светил. — Крыло играл, уж куда лучше. Прикусил глупый язык, склонился малым обычаем. — Благодарствую, батюшка-хозяинушка. Древние изумруды вдруг пугающе вспыхнули. — Верни, солнце! И Светил остался один перед необъятным стволом на каменном островке среди туч.